А вот вам и еще ниточка, за ними же можно проследить. Увы, Смолин был один-одинешенек и не мог разорваться. А парк, даже в нынешнем своем виде, был чертовски обширен, так что парни имели массу возможностей убраться оттуда, так и не попавшись ему на глаза. Он добросовестно просидел в машине еще полчаса, но незадачливых налетчиков так и не увидел. В конце концов плюнул, включил зажигание и принялся медленно выруливать на улицу. Глава 7. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Сделав энергичный протестующий жест, Смолин решительно сказал: «И не уговаривай, я за рулем. Газировочку, пожалуй, выпью». «Стареешь», — усмехнулся Равиль. «А то ты нет», — хмыкнул Смолин. «Я имею в виду правила, соблюдаешь скрупулезно». «Пожалуй», — сказал Смолин. «Пожалуй, что признак маячащей на горизонте старости — это как раз возросшая тяга к соблюдению правил и законов. Твое здоровье!» Он чокнулся кружкой со швепсом с равилевой чарочкой с коньячком, и они выпили каждый свое. Посидели, помолчали. Потом Смолин, мечтательно закатив глаза, продекламировал: «Вот именно, старость! А помнишь, Верещагин, как ты меня по барханам гонял?» «Да ну, не преувеличивай, Абдулла!» В тон ему усмехнулся Равиль. «Какие погони в те детские времена! Ты ко мне сам пришел». «По повесточке», — уточнил Смолин, ухмыляясь. «Какая разница? Не было ни погонь, ни перестрелок. Сам пришел». «Ага, и ты меня посадил». «А что ж ты хотел, братец?» — серьезно сказал Равиль. «Была конкретная статья. И конкретные деяния под нее как нельзя лучше подпадающие». «Но сейчас-то про эти статьи смешно и вспомнить». «Но тогда-то они были, Вася. Ты их нарушил, я тебя посадил. Диалектика природы». «Сейчас, конечно, можешь позлорадствовать над ментом, проигравшим по большому счету. Злорадствуешь?» «Верь, не верь, ни капельки», — сказал Смолин. «Просто порой обидно, что мы с тобой зря угробили столько времени и нервов. Оказалось ведь зря». «А я вот не считаю, что зря», — упрямо сказал Равиль. «Бог ты мой! Равнехонько 30 лет прошло с тех пор, как Вася Смолин сидел перед своим ровесником с комсомольским значком, крайне неприязненно на него взиравшим. Правильным комсомольцем был товарищ лейтенант Латыпов, убежденным и ментом, между прочим, правильным, не дешевым и не пакостным. Лично к нему Смолин никогда ни малейшей неприязни не испытывал. Вот только с тех пор много воды утекло, бывший комсомолец выше подполковника не вскарабкался и был, по достоверным слухам, с превеликой радостью выпихнут на пенсию, едва выслужил положенный стаж, как раз от того, что плохо вписывался в новые веяния. И раздался, и полысел малость, и пашет себе в своем невеликом охранном агентстве, звезд с неба не хватая и капиталов не накопивши. Не бог весть что. «По большому счету, — подумал Смолин, — это не я выиграл, а мы оба проиграли. Пожалуй, Равиль, конечно, испытал нечто, напоминающее крах идеалов, ведь многие статьи УК, за соблюдением коих он следил, ревностно прахом улетучились. А разве это не проигрыш? Но и я, раб Божий, обшитый кожей, не могу особыми триумфами похвастаться. Пашу себе помаленечку, законы нарушая умеренно, не попадаясь боли. А разве это победа? Это все как-то по-другому называется, то, что с нами обоими произошло». «Что загрустил?» — спросил Равиль. «Да так», — сказал Смолин, — «вспомнил, какие мы были молодые и дурные. У тебя жена, дети, как, все нормально?» «Да без хлопот. А у тебя?» «Дочка красавица», — сказал Смолин, — «внучка очаровательная». «У меня две». «Полная и законченная икебана», — сказал Смолин. «Теперь нам с тобой самое время обсудить боли в суставах и колотье в спине, а? Будем полное и законченное старичье, Равиль. А? Узнал чего-нибудь?» «Насчет чего?» «Не дуркуй. Насчет кого?» На лице отставного следака обозначилась не то чтобы мука или тоска, но определенные признаки легкого душевного раздрая, что подозрение Смолина только подтверждало. «Но скажи ты по-честному, а?» — попросил Смолин мягко. «Я понимаю, честь мундира, каста и все такое прочее. Я тебя, мусор старый, между прочим, давно и всерьез уважаю как раз за то, что тебе сейчас больно. Серьезно. Правильный вор всегда уважает правильного мента. Я, правда, по понятиям не вор, в прекрасно нам обоим знакомом смысле этого слова, а ты давно на пенсии, ну какая разница? И только не трынди ты мне, пожалуйста, будто считаешь, что оборотень в погонах — это тоже каста. Сука это, а не каста. Я не прав?» Равиль смотрел в пол, хмуря лоб. «Крепко допекло?» — спросил он, не поднимая глаз. «Да не то чтобы очень», — сказал Смолин, — «но очень важно знать. Ты только кивни, я сам все пойму, я вроде умный. Майор Летягин, оборотень позорный, который за бабки со стороны заказа возьмет и не поморщится, а?» После долгого унылого молчания Равиль, по-прежнему не поднимая глаз, наконец кивнул. Никакой особенной радости Смолин не почувствовал, скорее уж некое угрюмое торжество. «Все сходится», — сказал он устало. «Я, в принципе, так и предполагал. То, что его подозрения подтвердились, никаких загадок не вскрывало, наоборот, ставило новые вопросы. Как там выражался Ван Дам в «Великолепном патруле времени»? Что может быть хуже продажного полицейского?» — риторически вопросил подлюга сенатор. А Ван Дам ему ответил чистейшую правду. «Тот, кто его купил». «В нашем конкретном случае кто?» «Кто-то должен был Летягина купить и отправить на дело». Но касаемо личности покупателя, по-прежнему полный мрак. Так что Смолин оставался на том же месте, ни на шаг не продвинувшись.